Послесловие автора. Мир магической пули, который стал местом действия этого тома, был задуман как мир, где эффективность имеет первостепенное значение. Я считаю, что высокая эффективность очень важна в различных ситуациях вроде работы или учебы, и я сам стараюсь быть как можно более эффективным. Когда вы покупаете один и тот же продукт, то лучше, чтобы он стоил дешевле. Когда работаете одно и то же количество часов, то лучше, чтобы вам платили больше. Жить лучше поближе к месту работы, да и рабочий процесс тоже хочется иметь как можно более оптимальным. И я задумался, хотя высокая эффективность – вещь достаточно хорошая, это не значит, что она должна быть абсолютно во всем. У меня тоже было такое, когда я начинал непроизвольно просматривать странички в интернете, несмотря на то, что мне нужно было сделать свою работу. Подобная неэффективность, которую с какой стороны ни посмотри, можно считать лишь абсолютно бесполезной, может быть очень приятной, и на самом деле является наиболее важной вещью. Наверняка есть те, кому высокая эффективность приносит наибольшее удовольствие, но большинство людей наверняка с ними не согласятся. И все же многие люди живут, держа в уме соотношение затрат пользы и эффективности потраченного ими времени. На мой взгляд, все мы хотим насладиться какой-то одной бесполезной вещью, и для этого делаем все остальное как можно эффективней. Возможно, это естественный вывод, над которым даже размышлять не нужно, но для меня это было шокирующим открытием. Эту арку я написал, думая о том, что все хотят некой замечательной бесполезности, не укладывающейся в понятие эффективности, и из-за этого делают все прочее как можно эффективней. Ну что ж, господин Ясинори Сядзума в очередной раз порадовал нас изумительными иллюстрациями. Также я хотел бы выразить признательность своему редактору госпоже Исиоки, хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас. Наконец, я хотел бы от всей души поблагодарить всех тех, кто прочитал эту книгу. Огромное вам спасибо. Уже скоро вся серия непригодного достигнет своей кульминации. Думаю, до конца осталось еще несколько арок. Я уже в целом определился с тем, как хотел бы закончить серию, и приложу все усилия, чтобы добраться до этого момента. Буду очень рад, если вы продолжите следить за тем, что случится с Анасом и остальными в дальнейшем. Ну что ж, до встречи в следующем томе. Сю, 21 ноября 2023 года. Читал. Адреналин.